Из уст в уста передаются новые приказы. Нам раздают гранаты, лежащие в проволочном ящике. Каждому взять по две гранаты. Подходит майор, он в походной форме, подтянут, держится проще. Он говорит: «Добрые вести, ребята, боши удирают. Вперед, молодцы!» Известия вихрем облетают наши ряды. Впереди нас идут марокканцы и 21-я рота. Атака началась на правом фланге. Капралов зовут к капитану. Они возвращаются с охапками металлических предметов. Бертран меня ощупывает, он что-то прицепил к пуговице моей шинели. Это кухонный нож. «Гляди, что я к тебе привесил на шинель», — говорит он. Он смотрит на меня и уходит на поиски других солдат. «А мне?» — спрашивает Пепен. «Нет», — отвечает Бертран, — «брать добровольцев для этого дела запрещено». Мы ждем в глубине дождевого пространства, сотрясаемого залпами орудий, которое лишено иных ориентиров, кроме далекой канонады. Бертран раздал ножи и возвращается. Несколько солдат садятся на землю, кто-то зевает. Вот пробирается самокатчик Биет, перебросив через руку непромокаемый офицерский плащ и явно отворачиваясь от нас. «Ты что ж, не идешь с нами?» — кричит ему Кукон. «Нет», — отвечает Биет, — «я в 17-й роте, 5-й батальон не идет в атаку». «А-а-а, везет же 5-му батальону. Никогда он не ходит в атаку, как мы». Биет уже далеко, все смотрят ему вслед и недовольно хмурятся. К Бертрану подбегает какой-то солдат, что-то шепчет. Бертран оборачивается к нам и говорит: «Пошли, наш черед». Трогаемся в путь. Ставим ноги на ступеньки, вырытые саперами, локоть к локтю вылезаем из траншеи и взбираемся на бруствер. Бертран стоит на поле от лога, спускающемся в лощину. Он окидывает нас беглым взглядом. Когда все в сборе, он командует: «Вперед!» Странно звучат голоса. Мы выступили очень быстро, неожиданно. Все это как сон. В воздухе не слышно свиста. Среди рева орудий явственно различаешь необычайное затишье в ружейной пальбе. Мы, как автоматы, спускаемся по скользкому неровному полю, иногда опираясь на винтовку с примкнутым штыком. Глаз невольно выхватывает какую-нибудь подробность: развороченные участки земли, редкие колья с оборванной проволокой, какие-то обломки в ямах. Трудно поверить, что мы находимся днем на этом скате. Несколько уцелевших солдат еще помнят, как они со всяческими предосторожностями проникали сюда в темноте, а другие только украдкой посматривают в эту сторону через бойницы. Нет, нас не обстреливают. Целый батальон вышел из-под земли, и это как будто осталось незамеченным. Затишье таит в себе все нарастающую угрозу. Бледный свет утра ослепляет нас. Весь склон покрылся солдатами, которые спускаются одновременно с нами. Справа выступила одна из наших рот, она устремляется в лощину через ход 97, некогда вырытый немцами, а теперь почти разрушенный. Мы пробираемся через проходы за наши проволочные заграждения. Нас еще не обстреливают. Иные неловкие солдаты спотыкаются, падают и поднимаются. По ту сторону заграждений мы перестраиваемся и начинаем спускаться немного быстрее. Передвижение наше само собой ускоряется. До нас долетают несколько пуль. Бертран велит приберечь гранаты, ждать до последней минуты. Но голос его заглушается. Перед нами по всей ширине спуска вспыхивают зловещие огни, раздирая воздух чудовищными взрывами. По всей линии, слева направо, небо мечет снаряды, земля взлетает к небу. Жуткая завеса отделяет нас от мира, отделяет от прошлого, от будущего. Мы останавливаемся, как вкопанные, ошалев от внезапной грозы, разразившейся вокруг нас. Затем в едином порыве весь наш взвод стремительно бросается вперед. Шатаясь, мы хватаемся друг за друга среди клубов дыма. С грохотом проносятся циклоны, обращенные в прах земли. В глубине, куда мы стремимся, разверзаются кратеры, одни рядом с другими, одни в других. Мы уже не видим, куда попадают снаряды. Сорвалось с цепи нечто такое чудовищное, оглушительное, что мы чувствуем себя изничтоженными уже одними громовыми раскатами взрывов и тучами осколков, возникающих в воздухе. Видишь, ощущаешь, что осколки проносятся совсем близко над головой, шипя, как раскаленное железо в воде. Вдруг я роняю винтовку. Дыхание взрыва обожгло мне руки. Я поднимаю ее и, шатаясь, опустив голову, бегу дальше, в бурю, сверкающую рыжими молниями, в разрушительный поток лавы. Меня подхлестывают фонтаны угольной пыли и сажи. Пронзительный лязг и треск пролетающих осколков причиняют боль ушам, ударяют по затылку, пронзают виски, и невозможно удержаться от крика. От запаха серы переворачивается, сжимается сердце. Дыхание смерти нас толкает, приподнимает, раскачивает. Мы прыгаем, несемся, сами не зная куда. Глаза мигают, слепнут. Впереди пылающая завеса, путь отрезан. Это заградительный огонь. Надо пройти сквозь огненный вихрь, сквозь эти страшные вертикальные тучи. Мы проходим. Мы прошли. Какие-то призраки кружатся, взлетают и падают, озаренные внезапными вспышками света. Я на миг различаю странные лица кричащих людей. Эти крики видишь, но не слышишь. Красные и черные громады падают вокруг меня, разворачивают землю, вырывают ее из-под моих ног и отбрасывают меня в сторону, как игрушку. Помню, что я перешагнул через какой-то труп, он горел, весь черный, покрытый пунцовой кровью, которая потрескивала на огне. И помню, как рядом со мной запылали полы чьей-то шинели, оставив дымный след. Справа, вдоль всего хода 97, вспыхивали, теснились, как люди, вереницы жутких огней. Вперед! Мы почти бежим. Люди падают, одни валятся всем телом, головой вперед, другие смиренно опускаются, словно садятся на землю. Мы отскакиваем, чтобы не наступать на мертвые тела, распростертые или скрюченные, и на раненых. Это опаснее. Раненые бьются и цепляются за живых. Международный ход. Мы добежали. Длинные, скрученные стебли колючей проволоки вырваны с корнем, отброшены, спутаны, свалены в кучи бомбардировкой. Между этими железными кустами, мокрыми от дождя, земля разрыта и свободна. Международный ход не защищен. Немцы его оставили. Или первая волна атаки уже прошла здесь. Изнутри он ощетинился винтовками, поставленными вдоль насыпи. На дне валяются трупы. Кое-где из кучи тел торчат неподвижные руки в серых рукавах с красными кантами и ноги в башмаках. Местами насыпь снесена. Деревянное крепление разбито. Весь бок траншеи разворочен чем-то неописуемым. То тут, то там зияют круглые колодцы. В память мне врезался вид траншеи, убранной в странной лохмотье, покрытой разноцветными тряпками. Для выделки мешков немцы использовали сукна, бумажные и шерстяные ткани с яркими разводами, награбленные в каком-нибудь мебельном магазине. Вся эта мешанина, эти изрезанные, изорванные лоскутья висят, болтаются, хлопают и пляшут на ветру. Мы рассыпались по международному ходу. Лейтенант перепрыгнул на другую его сторону и зовет нас криками, знаками: «Не задерживайтесь! Вперед! Вперед!» Мы карабкаемся по насыпи, хватаясь за ранцы, винтовки, плечи. Дно лощины разворочено снарядами, завалено обломками, усыпано телами. Одни неподвижны, как неодушевленные предметы, другие тихо шевелятся или судорожно дергаются. Заградительный огонь продолжает действовать. Адские разрывы позади нас, в том месте, которое мы уже прошли, но там, где мы находимся, у подножия пригорка, мертвая зона для неприятельской артиллерии. Недолгое сомнительное затишье, мы слышим немного лучше, переглядываемся, глаза лихорадочно блестят, солдаты дышат с трудом, у всех бурно колотится сердце. Мы смутно узнаем друг друга, как будто встречаемся лицом к лицу где-то на далеких берегах смерти. В этом проблеске среди кромешного ада мы перекидываемся отрывистыми фразами: «Это ты?» Ну и достается нам. «Где как он?» «Не знаю». «Видел капитана?» «Нет». «Ты жив?» «Да». Дно лощины уже позади. Перед нами ее противоположный склон. Мы взбираемся гуськом по земляной лестнице. «Осторожно!» Дойдя до середины лестницы, какой-то солдат, раненый осколком снаряда в бок, падает, как пловец, вытянув вперед руки. С головы его свалилась каска. Бесформенный силуэт раненого ныряет куда-то в пропасть. Я мельком замечаю, что над его черным профилем развиваются волосы. Мы поднимаемся наверх склона. Перед нами большое голое пространство. Сначала мы видим только меловую, каменистую и желто-серую степь, которой нет конца. Впереди никого, ни одного живого существа, только мертвецы. Свежие трупы, как будто еще страдают или спят. Старые останки размыты дождями или частично поглощены землей. Наша цепь бросается вперед рывками. Я чувствую, что рядом со мной два человека ранены, двое сброшены на землю. Они падают нам под ноги, один с пронзительным криком, другой молча, как оглушенный ударом бык. Третий исчез, неистово взмахнув руками, словно его унес ветер. Мы машинально смыкаем ряды и пробиваемся вперед, все вперед. Возникающая брешь заполняется сама собой. Унтер останавливается, поднимает вверх свою саблю, роняет ее, опускается на колени, рывками откидывается назад, каска свалилась, он застывает, уставившись в небо. Наша цепь разрывается на бегу, чтобы не потревожить его неподвижности. Лейтенанта уже не видно, начальства больше нет. Живая волна, бьющая в край плоскогорья, нерешительно останавливается. Топот ног не заглушает нашего хриплого дыхания. «Вперед!» — кричит какой-то солдат, и все еще стремительнее бегут вперед к бездне. «Где Бертран?» — жалобно стонет кто-то из тех, что бегут впереди. «Вон, там!» Бертран остановился, нагибается к раненому, но быстро покидает его, а раненый протягивает к нему руки и, кажется, рыдает. Едва Бертран успел нас догнать, как из-за бугорка раздалась трескотня пулемета. Это тревожная минута. Она еще страшнее той, когда мы шли вперед, несмотря на заградительный огонь, от которого дрожит опаленная земля. Знакомый голос пулемета отчетливо и грозно обращается к нам. Но мы больше не останавливаемся. Дальше, дальше. Мы задыхаемся, хрипло стонем, но несемся дальше, к горизонту. «Боши, я их вижу!» — кричит кто-то. Да, из траншеи торчат головы. Это линия их траншеи, совсем близко. А скоты? Действительно, мы различаем серые бескозырки. Они то поднимаются, то опускаются до уровня земли в 50 метрах за полосой изрытого чернозема. Единый порыв подхватывает кучку солдат, среди которой нахожусь и я. Мы уже близко, мы невредимы, неужто не дойдем? Нет, дойдем. Мы широко шагаем, кругом тишина. Каждый из нас устремляется прямо перед собой к тому страшному рву, который неудержимо притягивает к себе и в своем возбуждении даже не поворачивает головы. Многие валятся на землю. Я отскакиваю в бок, чтобы увернуться от внезапно возникшего передо мной штыка, примкнутого к падающей винтовке. Вижу совсем близко окровавленное лицо Фарфаде. Он выпрямляется, толкнув меня, останавливает Бальпата, бегущего рядом со мной, и вцепляется в него. Бальпат сгибается, не останавливаясь, волочит Фарфаде несколько шагов за собой, потом стряхивает его, отталкивает, не глядя, не зная, кто это, и прерывающимся голосом, задыхаясь, кричит: «Пусти меня! Да пусти ты, черт! Тебя сейчас подберут, не бойся!» Фарфаде с размаху падает и поворачивает во все стороны голову. Его лишенное всякого выражения лицо покрыто какой-то пунцовой маской. Вальпат уже далеко. Он бессознательно повторяет сквозь зубы: «Не бойся!» и, не отрываясь, смотрит на линию немецких окопов. Вокруг меня градом сыплются пули. Все чаще солдаты разом останавливаются, медленно падают, бронятся, размахивают руками, валятся, как подкошенные, кричат, испускают глухие, бешеные, отчаянные вопли или страшный стон, вместе с которым мгновенно отлетает жизнь. А мы, еще уцелевшие, смотрим вперед, бежим среди смерти, поражающей наугад живую плоть наших рядов. Проволочные заграждения. В них есть нетронутый отрезок. Мы обходим его. Дальше в земле образовался широкий и глубокий пролом. Огромная воронка, состоящая из множества воронок поменьше, фантастический кратер вулкана, вырытый снарядами. Зрелище это ошеломляет. Кажется, что подобное разрушение причинено силой, вырвавшейся из недр земли. Вид столь чудовищного разрыва пластов земли усугубляет наш наступательный пыл, иные солдаты мрачно качают головой и не могут удержаться, чтобы не закричать даже в такую минуту, когда слова с трудом вырываются из глотки. «Вот так-так! Ну и всыпала им наша артиллерия! Вот так!» Словно несомые ветром мы бежим, не разбирая дороги, через бугры и кучи навороченной земли, и спускаемся в этот необъятный пролом, изрытый, почерневший, обожженный неистовым пламенем. Ноги прилипают к глине, мы злобно отдираем их, Предметы снаряжения, лоскуты материи, которые устилают мокрую, рыхлую землю, белье, вывалившееся из разодранных сумок, не дают нам увязнуть в грязи, и мы стараемся ставить ноги на это тряпье, когда прыгаем в ямы или взбираемся на бугры. Позади кричат, подгоняют нас: «Вперед, ребята! Вперед, черт подери! За нами идет весь полк!» Мы не оборачиваемся, но наэлектризованные этим известием наступаем еще уверенней. За насыпью, к которой мы приближаемся, больше не видно без козырок. Перед ней валяются трупы немцев, они или навалены в кучи, или положены в ряд. Мы подходим. Насыпь четко вырисовывается во всем своем коварном обличии. Бойницы. Мы близко, невероятно близко от них. Перед нами что-то падает, граната. Ударом ноги капрал Бертран отбрасывает ее так ловко, что она взлетает и разрывается как раз над траншеей. И после этой удачи наш взвод подходит к самому рву. Пепен ползет по насыпи между трупов, достигает края и исчезает в траншее. Он вошел в нее первым. Фуят размахивает руками, кричит и прыгает в траншею почти одновременно с ним. Я мельком вижу ряд черных дьяволов. Пригнувшись, они спускаются с гребня насыпи в черную западню. Раздается оглушительный залп. Вдоль всего земляного вала вспыхивает цепь огней. Придя в себя, мы отряхиваемся и смеемся во все горло злорадным смехом. Пули пролетели слишком высоко. И сейчас же с криком и ревом, радуясь избавлению, мы скользим, катимся и живые вваливаемся в брюхо траншеи. Нас обволакивает какой-то непонятный дым. В этой узкой щели я вижу сперва только серо-голубые шинели. Мы рыщем по окопу, подталкивая друг друга, рычим, разыскиваем врага. Поворачиваем обратно и, обремененные ножами, винтовками, гранатами, не знаем, что делать дальше. «Скоты! Они в укрытии!» — орут солдаты. Почва сотрясается от глухих взрывов. Теперь бой идет под землей в укрытиях. Неожиданно нас обволакивают клубы такого густого дыма, что мы перестаем что-либо видеть, барахтаемся, как утопающие в его темных едких волнах, наталкиваясь на какие-то рифы. Но это не рифы, это люди. Они скорчились, скрючились, истекают кровью и что-то кричат в глубине траншеи. Мы едва различаем ее стены, обложенные мешками с землей, белый холст которых разодран, словно он бумажный. Иной раз тяжелый, неистребимый дым колышется, редеет, и тогда опять видишь сутолоку нападающих. Как бы вырванный из этой смутной картины боя, на бруствере возникает во мгле поединок. Обе фигуры падают, куда-то проваливаются. Я слышу несколько слабых возгласов: «Камрад!» — это кричат бледные, исхудавшие солдаты в серых куртках, загнанные в развороченный угол окопа. Под чернильной тучей опять надвигается грозная человеческая лавина. Она движется в том же направлении, вправо, движется с подскоками, завихрениями вдоль мрачной разбитой траншеи. И вдруг мы чувствуем, все кончено. Мы видим, слышим, понимаем, что наш поток, докатившись сюда через все заграждения, не встретил равного потока, и что враг отступил. Вражеская стена рухнула перед нами. Тонкая преграда немецких солдат распалась, они укрылись в норах, где мы хватаем их, словно крыс, и тут же убиваем. Сопротивление кончилось. Пустота, безмерная пустота кругом. Мы идем вперед, как грозные ряды зрителей. В этом месте траншея полностью разрушена. Со своими обвалившимися белыми стенами она кажется вязким, разрыхленным руслом реки, иссякшей в каменистых берегах, а кое-где плоской, круглой впадиной высохшего озера, по краям, на откосе, на дне которого ледяные груды трупов. И все это заливает новые волны наших прибывающих частей. Укрытия извергают дым, подземные взрывы сотрясают воздух. Я добираюсь до группы солдат, сцепившихся на утоптанной площадке. Когда мы подходим, бой близится к концу, группа рушится, и я вижу, как из-под нее вылезает Блер. Его каска съехала на грудь, лицо исцарапано, он дико орет. Я натыкаюсь на солдата, который стоит, пригнувшись у входа в укрытие. Остерегаясь этой черной, зияющей предательской дыры, он держится левой рукой за подпорку, а правой размахивает ручной гранатой. Взрыв! В ответ до него из-под земли доносится жуткий вопль гибнущих людей. Солдат хватает вторую гранату. Другой солдат, подобрав с земли кирку, разбивает ею подпорки у входа в другое укрытие. Происходит обвал, вход засыпан. Несколько солдат, размахивая руками, утаптывают эту могилу. Один, другой. Среди уцелевших солдат, добравшихся до этой желанной траншеи под градом снарядов и пуль, я с трудом узнаю знакомые лица, как будто вся прежняя жизнь вдруг стала чем-то далеким. Люди потеряли свой облик, все охвачены неистовством. «Почему мы остановились?» — восклицает один, скрежеща зубами. «Почему мы не идем к следующей траншее?» — в бешенстве спрашивает меня другой. «Раз мы уже здесь, мы добежим туда в два счета». «Я тоже хочу идти дальше». «Я тоже, а, скоты! Они трепещут, как знамена. Они, как славой, гордятся своей удачей, ведь они выжили. Они неумолимы, упоены, опьянены собой». Мы стоим, топчемся на завоеванном участке, на этом странном разрушенном пути, который извивается по равнине и ведет от неизвестного к неизвестному. Направо. Мы идем дальше в заданном направлении. Наверное, это передвижение задумано где-то там, наверху, задумано начальством. Мы ступаем по мягким телам, которые еще шевелятся, стонут и медленно передвигаются, истекая кровью. Трупы, наваленные вдоль и поперек траншеи, как балки, давят, душат раненых, отнимают у них жизнь. Чтобы пройти, я отталкиваю чье-то обезглавленное, растерзанное тело, из шеи которого хлещет кровь. Среди этого опустошения, среди куч обломков и глыб обвалившейся или вздыбленной земли, над ранеными и мертвецами, валяющимися вперемешку, сквозь дым, который струится по траншее и вокруг нее, видишь только воспаленные, потные багровые лица и сверкающие глаза. Люди будто пляшут, потрясая ножами. Они веселые, уверены в себе, свирепы. Бой незаметно утихает. Какой-то солдат спрашивает: «Ну, а теперь что делать?» Внезапно бой опять разгорается. Метрах в 20 от нас в долине у поворота серой насыпи раздается треск выстрелов, мечущих искры вокруг невидимого пулемета, который прерывисто стрекочет и как будто отбивается. В странном синевато-желтом свете наши люди все теснее окружают эту машину, изрыгающую огонь. Я узнаю недалеко от себя Миниль Жозефа. Он выпрямляется и даже не старается укрыться, идет прямо туда, где лает пулемет. Из траншеи раздается залп. Жозеф зашатался, он сгибается и падает на одно колено. Я подбегаю к нему, он говорит: «Ничего, в бедро, как-нибудь доползу». Он стал благоразумным, послушным, как ребенок, и тихонько ползет к оврагу. Я точно представляю себе, откуда прилетела ранившая Жозефа пуля, и пробираюсь туда в обход опасного места. Я встречаю только одного из наших, это Паради. «Ты?» Я смотрю на него, он молча смотрит на меня. Нас толкают солдаты, которые несут на плече или под мышкой какие-то железные орудия, похожие на больших насекомых. Они загромождают проход и разделяют нас. «Седьмая рота захватила пулемет!» — кричат вокруг. «Он больше не будет кусаться, бешеная собака, скотина!» «А теперь что делать?» «Ничего. Мы задерживаемся в этом месте, сбившись в кучу. Живые больше не задыхаются, умирающие больше не хрипят среди дыма, пламени и грохота орудий, доносящегося отовсюду. Мы не знаем, где мы. Нет больше ни земли, ни неба, лишь сплошная мгла, похожая на тучу. В этой хаотической драме намечается первое затишье, понемногу замедляется движение, утихает шум, канонада ослабела, и только где-то далекое небо сотрясается, словно от кашля. Возбуждение улеглось, осталась только бесконечная усталость. И опять начинается бесконечное ожидание. Где же неприятель? Он везде оставил трупы. Мы видели целые шеренги пленных. Вот там движется еще одна, однообразная, неясная, серая-серая под грязным небом. Основные силы врага, видимо, скрылись где-то вдали. До нас долетели несколько снарядов, но нам плевать на них. Мы спасены, спокойны. Мы одни в этой пустыне, где бесчисленные трупы соприкасаются с горсткой живых.